«До свидания, сэр», — вежливо сказал Билл. «И большое спасибо за...» Но Рубен Чоутсби его уже не слушал. «Что за спешка?» — строго спросил Билл, когда подошел к лифту. «А, люди!» — вздохнул Клоподав. «Не все ли равно, почему надо спешить? Ты меня слушай. Беги в банк и получай деньги по чеку». Билл послушался Клоподава и примчался в банк с такой же скоростью, с какой недавно несся к ратуше и к старику Чоутсби. Дверь банка уже закрывалась, он протиснулся в нее ровно в 3 часа. Еще секунда, и его бы не пустили. Билл предъявил чек к оплате и с удовольствием отметил, как у кассира глаза на лоб полезли, когда он увидел сумму. Затем Билл задержался еще на несколько минут, не в силах отказать себе в удовольствии открыть новый счет на исследовательскую лабораторию Хитчинса. Наконец он снова уселся в машину, где мог спокойно побеседовать со своей трубкой. «Ну?» — спросил он, поворачивая к дому. «Так почему ты меня торопил?» «Твой старик опротестовал бы чек». «Ты хочешь сказать, как только он попал бы в карусель? Но ведь я ему ничего не обещал. Я просто продал ему завтрашнюю газету. Я же не гарантировал, что он на ней разбогатеет». «Это все так, но...» «Знаю, знаю, ты меня предупреждал. Но все-таки я тебя не понимаю. РЧ, несомненно, бандит и разбойник. Но в денежных делах он более или менее честен. Он не стал бы опротестовывать чек». «Не стал бы?» Машина остановилась у светофора. Разносчик газету перекрестка размахивал свежими листами и вопил. «Экстренный выпуск!» Билл краем глаза глянул на заголовок, вздрогнул и тут же достал из кармана монету и протянул газетчику. Схватив экстренный выпуск, он завернул в тихий переулок, затормозил и прочел на первой странице. «Губернатор убит! Пятая колонна расправилась с патриотом!» На 4-й странице. Алхазрет выиграл 4-й заезд. Платили 20 к 1. Некрологи, те же люди, что были в той газете. Он вернулся на 1-ю страницу и прочел число. 22 августа. Завтра. «Я тебя предупреждал», — объяснил ему Клоподав. «Я же говорил тебе, что я не такой сильный, чтобы ездить далеко в будущее. Я не всемогущий джин. Кроме того, от таких путешествий у меня жутко чешется память. Я отправился в будущее и достал тебе газету, на которой завтрашнее число. А каждый, у кого хоть что-нибудь есть в голове, знает, что газеты за вторник выходят в понедельник после обеда». На минуту Билл потерял способность рассуждать. Его магическая газета, его газета ценой в 15 тысяч долларов продавалась на каждом углу. Неудивительно, что РЧ опротестовал бы чек. И тут Биллу открылась другая сторона медали. И он расхохотался. Он хохотал и не мог остановиться. «Поосторожнее!» — крикнул Клоподав. «Ты уронишь мою трубку! Чего ты нашел в этом смешного?» Билл вытер слезы. «Я был прав! Неужели ты не понимаешь, Клоподав? Человека нельзя поставить в безвыходное положение! Мои заклинания никуда не годились. Они годились только на то, чтобы вызвать тебя. Ты же неудачник, неумеха. Смог достать мне газету, которая была лишь жалкой подделкой под будущее. И когда я пытался извлечь из нее какую-нибудь пользу, я попадал в бесконечную карусель. Ты был совершенно прав. Из такой магии ничего достойного извлечь было нельзя. Но безо всякой магии, просто используя человеческую психологию, зная человеческие слабости, играя на них, я заставил бандита с мыльным голосом оплатить исследования, которые он сам же запретил, и сделать для человечества больше, чем он сделал за всю свою жизнь. Я был прав, Клоподав. Человека нельзя прижать к стене». Змейки Клоподава сплелись в скорбные узлы. «О, люди!» — пискнул он. «И кому они нужны?» И спрятался в трубке.